12 глава. Это был темный туннель. Длинный, широкий, со стенами выше их роста. «Ты как?» — раздалось в полумраке. Эбигейл схватила протянутую ей руку, тусклый свет поступал с высоты. Наверху полуоткрытый люк. «Канализация?» — осмотрелась она по сторонам. «Да, неработающая». И слава богу. Наверх вела проржавевшая лестница, но оба они смотрели вдаль, туда, куда вел туннель. «Пойдем?» — потащила его Эбигейл. У нее болел бок, оказалось, треснуло ребро, но ничто так не заживляло раны, как любопытство, согревающее изнутри. «Каких только психов не водится в таких местах», — сказал Даниэль и достал из рюкзака складной нож. «Здесь было прохладно. Гораздо прохладнее, чем наверху. И хоть все вокруг пахло сыростью и какой-то подвальной плесенью, им было легче дышать. Они шли в темноте, освещая ее фонарями, лучи от которых ходили по стенам, будто призраки пропавших людей. В каких только жутких местах они до того не бывали, но под землей в первый раз. Эбигейл что-то пнуло. Это что-то загремело на весь туннель, отбиваясь металлическим эхом об оцаревшие стены. Дэнни направил фонарь. «Смотри!» — она подошла ближе. Под ногами консервные банки, у стены пустая тара для воды и сломанный перочинный нож. «Значит, здесь были люди?» Она улыбнулась такой светлой улыбкой, какой улыбаются все, когда обретают надежду. «Они прятались здесь, Даниэль! Здесь точно кто-то был!» «Или до сих пор есть», — пробормотал он. «Надо идти! Мы найдем выход, он должен быть там!» Что-то глухое и сильное ударило наверху. «Что это?» — прислушала Себи. «Не пойму». Звук повторился опять. «Это гром. И ливень. Нас же тут не зальет?» «Не должно». После третьего удара загромыхала земля. И так сильно, что Эбигейл прижалась к стене. Все тряслось и гремело, будто табун лошадей пробежался над головами. «Что это?» «Не знаю», — прислушивался Дэнни. Грохот не умолкал. Ливень и гром нарастали с каждой секундой. Земля все так же тряслась. «Это хорошо, что мы сюда провалились. Будто камни гремят наверху». «Оползень», — наконец понял он. «Опять?» Эбигейл на мгновение застыла и тут же побежала назад. «Куда ты? Стой! Выход!» Она была права. Все засыпало напрочь. Даниэль прислушался к тишине. «Кажется, все». Он вскарабкался по ржавой лестнице, потянулся к полузакрытому люку и не нашел его. «Люк унесло», — понял он. «Здесь одна земля». «В любом случае можно прорыть», — посветил он фонарем. Эбигейл и не думала больше о том. Она и сама не знала, зачем побежала назад. Страх смерти потому и силен, что как нечто первобытное он не дает мыслить трезво, он сбивает сигналы в мозгу, блокируя все. Ей не нужен был этот выход. Она пойдет только вперед. «Если впереди завал, придется раскапывать», — сказал Даниэль, спускаясь. «Лопатка походная у тебя?» «Нет там впереди никакого завала», — рассердилась она, понимая, что он может быть прав. «Черт возьми, они будто в консервной банке. Если выхода нет впереди, им придется вернуться обратно». Даниэль сжимал в одной руке нож, в другой — походный фонарь. Они шли, останавливаясь каждые 5 минут, прислушивались к тишине туннеля, а после продолжали путь. Он посмотрел на часы. От падения они встали. Достал мобильный, тот мигал издыхающей батареей. «Мы идем уже больше часа», — сказала Эбигейл. «И пройдем еще больше, если не упремся в тупик». Он вспомнил об оставленной ими машине. Если кто-то ее угонит, они даже не вернутся домой. До того он всегда оставлял ее в кустах, в лесу, под мостами, в укромных местах, а теперь... посреди пустыни. Хотя кто ее там угонит, если здесь нет никого? если только какой-то призрак, — подумал он, — и даже успокоился этим. Видит Бог, ничего он так не боялся, как потерять шанс вернуться домой. Тогда его отец окончательно спятит. Дождь продолжал громыхать. Нет, он продолжал лить потоком. «Ты это тоже слышишь?» — остановила Себи. «Может, поверху проходит река?» «Не было там никакой реки, мы не так далеко ушли». «Откуда тогда это?» Даниэль посмотрел под ноги. Они были в воде. Вода просачивалась будто из-под земли быстрыми ручейками и бежала по дну туннеля. «Откуда-то льет?» — сказала Эбби и побежала на звук. Чем быстрее она бежала, тем громче бурлила вода, тем больше набегала ее под ногами. «Эбигейл, подожди!» За ней еле поспевал Даниэль. «Откуда здесь вода в заброшенном туннеле?» «Наверху все ливневки целы, как и колодцы, как и все коммуникации заброшенных городов». И тут Даниэль вспомнил, как в одном из таких же заброшенных городов, на здании центрального вокзала, они увидели идущие часы, огромные, со стрелками, что ходили по римским цифрам, даже не пытаясь отстать. Вот что пугало больше смерти. Жизнь, замершая в центре нее. Это как услышать на кладбище крики из-под земли. Смерть должна оставаться смертью, застывшей, беззвучной, неживой. Без какого-то эха из прошлой жизни. Будь его воля, он бы никогда не ходил по таким вот местам, будь он хозяином собственной воли. Даниэль смотрел на идущую впереди Эбби. Ее тонкий силуэт то терялся в сумраке подземелья, то появлялся опять. И вот уже совсем был близко этот шум воды. Так и было. Из стены торчала большая труба, слив, как и во всех подобных туннелях. Вода била из нее, как из водной горки, и, казалось, вот-вот принесет что-то с собой. «Чей-то труп, например», — подумал Дэнни. «Не дай бог», — прошептал он вслух. «Опять молишься?» — ухмыльнулась Эбби. «Сейчас не время, оставь на потом». Даниэль ухмыльнулся своему страху. Она думала, что он трус. «Ты идешь?» — крикнула Эбби из сумрака подземелья, чуть освещенного ее фонарем. Он не видел и половины пути, по которому шел. Если бы через каждые 20 метров у стен лежали чьи-то кости, он бы и их вряд ли заметил. Может, и сейчас он шел по костям. Его передернуло от одной только этой мысли. Он сжал кулаки и ускорил шаг. «Если хочешь победить страх, иди на него», — вспомнил он слова инструктора по полетам. Эбигейл до сих пор не верила, что он может посадить вертолет. Пару раз он хотел ее прокатить, но она... «Вот черт!» — он посмотрел под ноги. Вода прибывала быстро. «Вода по щиколотку!» — крикнула ему Эбигейл. «Не отставай!» Если впереди они во что-то упрутся, если позади так и не раскопают погребенный под сходом люк, то так и утонут здесь. «Подождите-ка!» Его только сейчас осенило, что если бы у воды не было выхода, то этот туннель давно бы уже затопило. Ведь сколько дождей прошло за столько лет? Значит, где-то там должен быть... «Выход!» — крикнула Эбби. «Вон там!» Не успел он завернуть к ней, как бурлящий шум донесся сзади. Поток воды сбил его с ног. «Эбби, держись!» — крикнул он ей, пытаясь подняться. Она стояла на краю огромного зева туннеля, что открывал вид на лес, и успела лишь обернуться на крик, как быстрый напор снес ее, столкнув вниз. Труба нависала над пропастью и сбрасывала воду в низину. Даниэль бежал по воде, пытаясь удержать себя на ногах. «Эбби!» — кричал он от страха. «Эбби, ты где?» Она держалась за холмистый выступ, что торчал под самой трубой. Ее ноги тщетно пытались хоть за что зацепиться, но не находили опоры. «Я сейчас!» — крикнул он и лег на дно, одной рукой держась за край трубы, другой схватив ее за рукав. «Держу!» Эбигейл барахталась ногами. Он потянул ее к себе, она уперлась локтями о выступ, нашла ногой какой-то камень, оттолкнулась, и вот уже подтянув все свое тело, держалась за край трубы. Напор понемногу стихал. Эбигейл схватилась за плечи Дэнни, и он всем телом потянул ее на себя. Они лежали на дне трубы, мокрые и живые. «Мы нашли лес!» — задыхалась она. «Я же говорила, найдем!» «Ты чуть не погибла!» «Ерунда!» — похлопала она его по плечу. «Давай поднимайся!» Вода почти вся ушла. Они стояли на краю трубы, под ними бежала река, обнимая своими волнами торчащие из нее камни. На той стороне через реку густой бесконечный лес. «Как будем выбираться отсюда?» Дэнни посмотрел наверх. «Осторожно!» — вздохнула Эбби. Они достали ножи из рюкзаков. Воткнув два ножа в землистый выступ холма, Эбигейл подтянулась на них, уперлась ногами в стенки трубы, и вот уже через какие-то пару секунд твердо на ней стояла. Схватившись за куст наверху, воткнув ножи еще выше, она подтянула все тело и вскоре была наверху. Дэнни также лез за ней. «Ты что, скалолазанием занималась?» Он смотрел вниз обрыва, туда, где бурлила река. «Ага», — спрятала она ножи в ножны. «В детстве, как и все». Она хотела сказать еще что-то, но мысль ее прервалась. «Дай-ка мне свой бинокль». «Что ты хочешь увидеть в лесу?» Дэнни рылся в своем рюкзаке. «Диких зверей?» «Там кто-то есть». «Ты не знаешь, медведи умеют плавать?» — смотрел он на реку. «Умеют», — настраивала она линзы. «Отлично». Эбигейл показалось, будто в этом лесу кто-то был. Ей показалось... «Боже!» — вскрикнула она в ту же секунду. «Что?» «Там, в лесу и за лесом, ты видишь долину?» «Не вижу, бинокль-то у тебя». «Там люди! Много людей!» «Дай посмотреть». «У них поселение в этих краях!» «Не может этого быть!» Дэнни припал к биноклю. «Матерь Божья!» Люди жили в долине за лесом, люди жили в лесу, в каких-то домах, походивших на хижины, готовили пищу, играли с детьми. «Почему они не вышли на нас?» «Может, решили, что все? Конец света и никого не осталось?» Эбигейл отбежала подальше, так, чтобы лес не закрывал обзор. Перед ней распахнулся простор. Огромные поля, целый город. С деревянными домишками, похожими на кукольные, но это были настоящие дома. В них жили люди. Здесь была целая жизнь. «Эй!» — крикнула она, но ее никто не услышал. «Они слишком далеко», — сказал Даниэль. «Боже, это же лесная долина, поселение, целая жизнь! Может, они из того городка?» Из трубы опять хлынул шумный поток, впадая в бурлящую реку, продолжая все тот же круговорот, привычную миру цикличность. Даниэль посмотрел на хмурое небо. «Нам пора возвращаться домой».